Глава 17. Холд Форд, Бенден Вейр, бухта Джексона, борт рассветной сестры, 15-й оборот, 1 и 2 дни 10 месяца. С улыбками, наблюдая, как их фаеры обмениваются приветствиями, трое мужчин удобно расположились вокруг стола. Встреча проходила в малом зале Форд Холда, где лорд Грош проводил конфиденциальные беседы. Сибел часто бывал здесь, но еще никогда не выступал в роли представителя цеха орфистов, да еще в присутствии предводителя Вейра. Последнее означало, что лорд Грош придает их встрече особое значение. «Прямо не знаю, с чего начать», – произнес хозяин, разливая вино. Сибел решил, что начало вовсе неплохое, тем более, что лорд Грош угощал их бенденским. «Ладно, я человек прямой. Дело вот в чем. В свое время я поддержал Флара, когда он победил трона». Грош кивнул своему предводителю Вейра, потому что был уверен. Правда, на стороне Бендена. Он правильно сделал, что сослал этих бездельников туда, где от них меньше вреда. Пока древние сидели у себя в Южном, можно было не думать о них, раз они не беспокоились о нас. По большой части так оно и было. Лорд Грош оглядел из-под нависших бровей сначала Антона, потом Сибела. Поскольку оба его собеседники знали, что время от времени в Форт-Холде случались пропажи, винить в которых можно было только отколовшихся древних, они согласно кивнули. Лорд Грош откашлялся и сложил руки на толстом животе. Суть в том, что они уже почти вымерли или скоро вымрут, и тогда конец нашим бедам. Драм уже собирает всадников из других вейров, чтобы возродить Южный, восстановить там былые порядки, биться с нитями и все такое. Что ж, я только за. Он наградил и орфиста, и всадника долгим красноречивым взглядом. Ведь все же лучше, разве не так? Южный получает дополнительную защиту от нитей. Его землям ничего не будет угрожать. Я знаю, что там возник холд. Стараниями молодого Торика, и я не собираюсь подвергать сомнению его права, ни в коем случае. Он их заслужил. Но полный веер может защитить куда больше земель, ведь верно? Он бросил пронзительный взгляд на Антона. Но предводитель молчал, сохраняя на лице выражение вежливой заинтересованности и тем самым вынуждая лорда Грожа продолжать свой монолог. «Вся беда в том, что на шее у меня целая орава юнцов, которых нужно научить управлять холдом. Да, они сами только об этом и мечтают. А пока от безделья, знай, грызутся да тузят друг друга. А отдашь их на воспитание, приходится брать чужих сынков, которые тоже только и знают, что грызутся и драться, чтобы им пусто было. Каждому нужен свой собственный холд». Лорд Грош стукнул кулаком по столу, чтобы его заявление лучше дошло до слушателей. «Но я ведь не могу больше дробить свою землю. И так уже каждый маломальски пригодный участок давно распахан. И не могу согнать с земли людей, чьи отцы, деды и прадеды были нашими подданными. Разве истинный лорд может так поступить? И я не сделаю этого даже ради своих детей, ни за что на свете. Я никогда не предложил бы то, что собираюсь предложить, будь обстановка на юге такой, как при древних. Но ведь они больше не удел. Теперь все решает Драм. А он, как известно, человек Флара. При нем в Вейре наступит порядок и процветание. Так почему бы не основать там новые холды?» Лорд Грош переводил взгляд с орфиста на предводителя форта, видимо, ожидая возражений. «Ведь на Южном полным-полно свободных земель. Разве я не прав? Никто даже толком не знает, сколько их там, но я слышал, как мастер Идарулан говорил, что один из его кораблей много дней плыл вдоль побережья. Как вам это понравится? Много дней!» Он захихикал. Смех перешел в хохот, заколыхавший тучное тело властителя холда. Лорд не мог вымолвить ни слова, только бессильно тыкал толстым пальцем то в одного собеседника, то в другого, пытаясь заменить жестами слова, которые никак не мог выговорить. Тем временем Нутон и Сибел обменялись недоуменными взглядами, и только пожимали плечами, не в силах понять, что так развеселило престарелого лорда и что он пытается им поведать. Наконец, раскаты смеха, сотрясавшие Грожа, постепенно стихли, и он, ослабевший, принялся утирать слезы. «Спелись! Вот что я вам скажу, дорогие мои, вы отлично спелись!» С трудом вымолвил он, борясь с одышкой. Потом долго кашлял и хлопал себя по груди, чтобы остановить приступ. И вдруг так же внезапно, как развеселился, обрел полнейшую серьезность. «Но я не могу вас винить и не стану. Секреты веера – дело святое, я все понимаю. И прошу только об одной услуге. Поговорите с Фларом. Напомните ему, что нападение всегда лучше обороны. Я не хочу сказать, что он этого не понимает. Только я считаю...» Лорд Грош ткнул себя пальцем в грудь, что ему лучше быть начеку. Беда в том, что весь Перн уже знает. Мастер-орфист отправляется для поправки здоровья на Южный. Конечно, каждый готов пожелать нашему славному орфисту скорейшего выздоровления. И в то же время люди смекнули, что Южный перестал быть закрытым материком. Южный так велик, что невозможно целиком защитить его от нитей. А ведь они и там все еще падают, объяснил Нтон. Лорд Грош закивал и пробормотал, что это ему известно. Только люди-то знают, что можно пережить падение нитей, даже не имея холда. Он прищурился и в упор взглянул на Сибела. Твоей-то подружке Минолли это удалось? Я сам слышал, как она рассказывала, что древние не очень-то помогали Торику разбираться с нитями. Скажи, лорд Грош, спокойно спросил Сибел. «А ты-то сам когда-нибудь бывал под открытым небом во время падения нитей?» Лорд Грош невольно вздрогнул. «Случилось однажды. Я понимаю твой вопрос, орфист, и все же это единственный способ отделить юнцов от зрелых мужчин». Он победоносно вздернул голову. «Да, именно в этом состоит моя идея – отделить юнцов от мужчин». Он взглянул на Нтона. И, хотя лицо его было непроницаемо, в глазах играла хитрая усмешка. «А вееры разве не хотели бы отделить своих мальчишек?» К удивлению лорда, Нтон весело рассмеялся. «Похоже, что пришло время отделяться нам, а не мальчишкам, лорд Грош. Это как же? Мы сегодня же передадим твое предложение Флару». Как бы скрепляя свое обещание, предводитель веера поднял кружку с вином. На большее я и не рассчитывал. А теперь скажи, Сибел, есть ли какие-нибудь новости о мастере Робинтоне? Глаза Сибела весело блеснули. Вот уже 4 дня, как он отбыл из Исты, наслаждается морским путешествием. Ха! Всем видом лорд Грош изобразил недоверие. Мне, во всяком случае, сказали, что он наслаждается, уточнил Сибел. А какого сам он об этом мнения? «Уж не в то ли дивное местечко он направляется, где держат юного Джексона?» «Держат?» Сибел в притворном ужасе воззрился на лорда Грожа. «Его никто там не держит. Просто парню пока нельзя летать в промежутке». «Был я в той бухточке. Красота! Где она, кстати, находится?» «На юге», — ответил Сибел. «Так, значит, не скажешь. Не скажешь. Что ж, я тебя не виню. А место действительно прекрасное. Теперь ступайте-ка вы оба и не забудьте передать Флару, что я вам сказал. Не думаю, что я буду последним, но лучше бы мне оказаться в числе первых. Лучше для него. И для меня тоже, а то мои мерзопакостные сынки доведут меня до могилы». Лорд Грош поднялся, и вслед за ним его гости. «Когда увидишь своего мастера, Сибел, передавай, что я о нем справлялся». «Непременно, мой господин!» Когда все трое двинулись к выходу, Мерга, маленькая королева Грожа, что-то весело прощебетала Сибеловой Кими, Интонову Трису, отчего орфист сделал вывод, что Грош остался вполне доволен беседой. Ни Сибел, ни Нтон не проронили ни слова, пока не спустились с широкого пандуса, который вел от просторного двора Форт-Холда к мощенной булыжником главной дороги. Вдруг Нтон услышал тихий, довольный смешок орфиста. «Сработало, Нтон! Ты видишь? Сработало! Что сработало? А то, что лорд просит разрешения предводителей вееров отправиться на Южный. «А что здесь, собственно, такого?» — с недоумением спросил Нтон. Ухмыльнувшись во весь рот, Сибел торжествующе взглянул на приятеля. «Клянусь скорлупой, оказывается, и с тобой тоже сработало. Забросишь меня в Бенденвейр? Грош прав. Возможно, он будет первым. Хотя, зная прыть лорда Кормана, я в этом сомневаюсь. Но последним он не будет, это уж точно. Послушай, Сибел, а со мной-то что сработало?» Орфист ухмыльнулся еще шире. Его карие глаза смеялись. «Друг мой, секреты цеха – дело святое!» Возмущенно фыркнув, Нтон остановился посреди пыльной дороги. «Или ты мне скажешь, или я не тронусь с места!» Нетерпеливо потребовал он. «Будешь добираться в Бенден пешком!» «Ох, Нтон, неужели тебе самому не ясно? Пораскинь мозгами, пока мы будем лететь до Бендена. А если так и не додумаешься, так я тебе объясню. Мне все равно придется сообщить Флару о том, что произошло».